49. Почему у человека, страдающего от острого респираторного заболевания или гриппа, поднимается температура тела? Имеют ли к этому отношение гормоны? Нормальная температура тела здорового человека около 37 градусов Цельсия. Естественно, что паразиты человека, бактерии, вирусы, обитающие в его организме, привыкли к такой температуре и поэтому прекрасно себя чувствуют, активно размножаются, отравляя организм хозяина выделяемыми ядами, токсинами. Следовательно, повышение температуры тела является важнейшей частью защитного ответа организма на заражение, например, вирусами гриппа. При температуре 39-40 градусов Цельсия вирусы перестают размножаться. Однако и клетки человека не могут долгое время успешно работать при такой температуре, поэтому через определенный период приходится использовать жаропонижающие средства, надеясь на то, что мобилизованные силы организма, в том числе и гормоны, уже добивают агрессора. В ответ на проникновение вирусов в кровь и ткани происходит выброс стимуляторов защитного ответа тканевых гормонов простагландинов, интерлейкинов и других. Естественно, усиливается работа надпочечников, обеспечивающих своими гормонами успешную работу всех органов при стрессе. Резко возрастает активность щитовидной железы, гормоны которой Т3 и Т4 поддерживают высокий уровень энергетического обмена. Участвуют в сложнейших процессах ответа на инфекцию и все другие железы внутренней секреции.